14 февраля в парке освобождения города Ухань провинции Хубэй состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В мероприятии приняли участие дипломаты посольства России в Китае, сотрудники представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, представительство МВД России, представители народных правительств провинции Хубэй и города Ухань, а также китайских и российских общественных организаций. Участники церемонии возложили цветы к братской могиле советских летчиков-добровольцев и почтили память павших героев минутой молчания. С 1937 по 1941 годы Советский Союз оказывал помощь братскому китайскому народу в борьбе против японских захватчиков. Особый вклад внесли советские летчики-добровольцы, которые участвовали в оборонительных боях в небе над Шанхаем и Нанкином, наносили удары по аэродромам, тыловым базам, транспортным коммуникациям, кораблям и скоплениям войск противника. Наиболее ожесточенные воздушные бои развернулись в июле-октябре 1938 года в окрестностях Уханя. В боевых действиях на стороне китайской армии приняли участие более 3500 человек летно-технического состава ВВС РККА. 14 советских летчиков-добровольцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них младший командир Марченков Марк Николаевич, похороненный в братской могиле в парке освобождения. В 2014 году решением ЦК КПК и Госсовета КНР Герой Советского Союза Марк Марченков внесен в общекитайский список героев войны сопротивления китайского народа японской агрессии. Мемориал в Ухане является объектом культурного наследия провинции Хубэй. Недалеко от него располагается музей, посвященный памяти советских летчиков-добровольцев, которые с честью выполнили свой интернациональный долг.